Глава 8. Как изменить установку? Установка на рост основывается на вере в то, что перемены возможны, и для меня самая приятная часть моей работы как раз и состоит в том, чтобы наблюдать, как люди меняются. Так здорово видеть, как они находят свой путь к тому, что им дорого. В этой главе я расскажу о детях и взрослых, которые нашли свой способ применения своих способностей, а также о том, как каждый из нас может это сделать. Природа перемен. Когда я была в первом классе, почти в середине учебного года моя семья переехала, и я оказалась в новой школе. Все там было незнакомо — и учительница, и ученики, и материал. Самое ужасное было именно последнее — незнакомый материал. В освоении школьной программы новый класс существенно опережал мой прежний, или, по крайней мере, мне так казалось. Мои новые одноклассники уже умели писать буквы, которые я еще не проходила. К тому же у них имелись отработанные правила, они все знали, что и как нужно делать. Все, за исключением меня. А потому, когда преподавательница сказала: «Ребята, проставьте свое имя на листке там, где положено», я не знала, как быть. И я начала плакать. Каждый день приносил новые неприятные открытия. Я постоянно обнаруживала, что не понимаю, что нужно делать. Каждый раз я чувствовала себя потерянной и подавленной. Почему же я просто не сказала учительнице: «Миссис Кан, я это еще не проходила, вы могли бы показать мне, как это делается?» Вот другой случай из моего детства. Однажды меня отпустили в кино вместе с одноклассниками в сопровождении одного из родителей. Я уже дошла до последнего поворота, до места встречи оставался всего один квартал. И тут я увидела, как группа уходит. Но вместо того, чтобы побежать за ними, крича «Подождите меня!», я встала как вкопанная, сжимая монетки в кулачке и наблюдая, как они удаляются. Почему я не попыталась остановить или догнать их? Почему я приняла поражение, даже не попытавшись что-либо изменить? В своих мечтах перед лицом опасности я часто проявляла магические или сверхчеловеческие способности. У меня даже хранится собственноручно сделанный автопортрет, на котором я изображена в накидке Супермена. Почему же в обычной жизни я не могла сделать совершенно обычный поступок? Как-то попросить о помощи или крикнуть, чтобы меня подождали. По работе я часто встречаю маленьких детей, похожих на меня тогдашнюю. Замечательных, с виду сообразительных детишек, которых, однако, неудача просто парализует. В некоторых наших исследованиях, чтобы справиться с испытанием, от ребят требуется предпринять совершенно элементарные действия. Но они этого не делают. У этих малышей установка на данность. И когда дела складываются не так, как ожидалось, они чувствуют себя бессильными, неспособными что-либо изменить. Даже сегодня, когда что-нибудь срывается или успех в каком-нибудь престижном деле начинает ускользать из рук, у меня все еще возникает, хотя и быстро проходит, чувство бессилия. Означает ли это, что я не изменилась? Нет. Это просто означает, что перемена, в отличие от хирургической операции, не устраняет проблему раз и навсегда. Даже когда вы изменитесь, ваши старые представления не исчезнут, как изношенный тазобедренный или коленный сустав, на место которого вставили новый. Нет, новые убеждения просто займут свое место рядом со старыми, и по мере того, как они будут становиться сильнее, вы начнете мыслить, чувствовать и действовать по-другому. Убеждения и их роль в ощущении счастья и несчастья. В 1960-х годах психиатр Аарон Бек, работая со своими клиентами, внезапно осознал, что причина их проблем в их представлениях и убеждениях. За секунду до того, как на пациентов накатывала волна беспокойства или подавленности, в голове у них проскакивала какая-то мысль. Какая? Например, «Доктор Бек думает, что я некомпетентен», или «Эта терапия никогда не возымеет эффекта, я никогда не поправлюсь». Подобный тип мыслей вызывали негативные эмоции не только во время сеансов терапии, но и вообще в жизни этих пациентов. Однако люди не всегда осознают, что находятся под властью различных фантазий. Тем не менее, Беку удавалось научить своих пациентов работать со своими убеждениями и менять их. Так родилась когнитивная терапия, один из самых эффективных видов терапии из всех, которые когда-либо разрабатывались. Все люди, осознанно или нет, постоянно ведут хронику того, что с ними происходит, анализируют, что означает происходящее, и решают, что им следует делать. Иными словами, ваш мозг постоянно отслеживает и интерпретирует события. Именно это и позволяет нам выдерживать линию поведения и не сбиваться с пути. Но иногда в процессе интерпретации происходит сбой. Некоторые люди начинают давать происходящим событиям весьма радикальную интерпретацию и, как следствие, испытывая чрезмерно сильное чувство беспокойства, подавленности или гнева, или же превосходства. Установка способна дать больше. Формулировки, в которых будет вестись подобный текущий отчет в головах людей, определяются их установкой. Именно установка руководит всем процессом интерпретации. Установка на данность фокусирует внутренний монолог на суждениях типа «это означает, что я неудачник», «это означает, что я лучше окружающих», «это означает, что я плохой муж», «это означает, что мой партнер эгоист». Мы провели несколько исследований, изучая, как люди с установкой на данность обходятся с поступающими к ним сведениями. Мы обнаружили, что они очень и очень внимательно оценивают каждый бит информации. При этом хорошие новости вызывают чрезвычайно сильную позитивную реакцию, а плохие — крайне негативную. Люди с установкой на рост также постоянно ведут мониторинг происходящего, но их внутренний монолог производит оценку по-другому. Безусловно, эти люди тоже достаточно чувствительно реагируют на позитивную и негативную информацию, но они склонны воспринимать ее в первую очередь с точки зрения ее полезности для обучения и планирования конструктивных действий. Какой урок из этого я могу извлечь? Как я могу стать лучше? Как я могу помочь своему партнеру справиться с этим успешнее? Когнитивная терапия, по сути, учит людей обуздывать свои крайние суждения и делать более обоснованные заключения. К примеру, представим себе, что Алана не справилась с задачами теста и пришла к выводу «я глупая». Когнитивная терапия научит ее оценивать факты более точно, задавая себе вопросы типа «каковы доказательства правильности или неправильности этого суждения?». Проведя подобный анализ, Алана сможет составить длинный перечень доказательств того, что в прошлом она проявляла себя как человек довольно компетентный, и прийти к выводу «полагаю, я не так уж не способна к умственной деятельности, как мне казалось». А еще Алана получит стимул подумать над тем, какие другие причины, помимо глупости, могли привести к провалу на тесте. И эти причины, в свою очередь, могут окончательно убедить ее в том, что негативные выводы лишены оснований. Постепенно Алана научится делать это самостоятельно, чтобы и в будущем, если в ее голове возникнут подобные негативные мысли о себе, она могла опровергнуть их и приободрить себя. Когнитивная терапия помогает людям делать более реалистичные и оптимистичные заключения. Но при этом она не выводит их из установки на данность и мира оценочных суждений. Она не опровергает главное допущение о том, что качества неизменны, которое и заставляет этих людей постоянно оценивать себя. Иными словами, когнитивная терапия не помогает людям выйти из рамок оценочных суждений и перейти к установке на рост. Настоящая глава посвящена именно тому, как можно переориентировать внутренний монолог с выставления оценок на поиск путей развития. Лекции по установкам. Даже просто знание о существовании установки на рост способно привести к большим переменам в представлениях людей о самих себе и своей жизни. Поэтому каждый год в рамках моего университетского курса я рассказываю слушателям об установках, и не только потому, что тема установок входит в программу курса, но и потому, что я знаю, как тяжело приходится студентам. И каждый год они рассказывают мне, как эти идеи изменили их самих и их поведение в самых разных областях жизни. Вот что поведала мне Мэгги, начинающий писатель. «Я внезапно осознала, что когда речь заходит о достижениях в искусстве, во мне проявляется глубоко укоренившаяся установка на данность. Я была убеждена, что люди рождаются с определенными творческими способностями, и их нельзя изменить, как ни старайся. И это убеждение оказывало непосредственное влияние на мою жизнь, потому что я всегда хотела стать писателем, но боялась записаться на писательские курсы и показать результаты пробы пера другим людям. Страх явно был обусловлен моей установкой, так как любая негативная оценка или критика означали бы для меня, что я не могу считать себя прирожденным писателем. Мне было страшно подвергнуться проверке, которая может показать, что я не самородок. Теперь, прослушав ваши лекции, я решила в следующем семестре записаться на курс писательского мастерства. Я убеждена, что поняла настоящую причину, которая раньше не давала мне следовать зову сердца и пытаться реализовать свою давнюю мечту. Я чувствую, что эта информация действительно открыла мне двери в новый мир. Раньше внутренний голос Мэгги предостерегал ее: «Не делай этого, не ходи на писательский курс, не показывай свои работы другим людям, не стоит рисковать, твоя мечта может потерпеть крах, защити ее». Теперь он говорит ей: «Давай, дерзай, сделай все, чтобы реализовать себя, развивай свои умения, притвори свою мечту в жизнь». А вот что рассказал Джейсон, спортсмен. «У меня, как у спортсмена, члена спортивной команды Колумбийского университета, была исключительно крепкая установка на данность. Победа означала для меня все, а обучение и все прочее было не в счет. Однако, прослушав ваш курс лекций, я осознал, что это нехорошая установка. И во время соревнований я стал работать над освоением новых приемов и знаний, понимая, что если я буду постоянно совершенствоваться, даже во время матчей я стану играть гораздо лучше». Внутренний монолог Джейсона звучал так: «Побеждай, побеждай, ты должен победить, докажи свои способности, от победы зависит все». Теперь он звучит иначе: «Наблюдай, учись, совершенствуйся, становись лучше как спортсмен». И, наконец, рассказ Тони, приходящего в себя гения. «В средней школе я получал самые высокие оценки с минимальными усилиями. Мне почти не нужно было учиться и делать домашнее задание. Я гулял дни и ночи напролет и свыкся с мыслью, что так будет всегда, потому что я от природы наделен особым умом и превосходной памятью. Однако после года бессонных дней и ночей мои мозг и память перестали быть такими уж выдающимися. Мои природные таланты, на которые я, собственно, и полагался для поддержания самооценки, вместо того, чтобы рассчитывать на способность концентрироваться и работать с полной самоотдачей, вдруг оказались под вопросом. И тогда у меня начался глубокий кризис, который продлился вплоть до вашей лекции об установках. Я понял, что значительная часть моих проблем являлась результатом моей сверхзабоченности самоутверждением. Я только тем и занимался, что доказывал, какой я умный, всячески стараясь избежать возможного провала. То, что я понял это, действительно помогло мне выбраться из деструктивной модели поведения, которая разрушала мою жизнь». Внутренний монолог Тони развивался так: «Я человек от природы одаренный. Мне не нужно учиться. Я лучше всех». На следующем этапе: «Упс, я теряю свои таланты. Я ничего не могу понять, я ничего не могу запомнить, и кто я теперь?» И, наконец, не стоит так переживать по поводу демонстрации ума, не стоит так бояться поражений. Такие переживания приводят к саморазрушению. Давай начнем учиться и жить настоящей жизнью. Конечно, эти люди будут еще не раз оступаться и терпеть разочарование, им будет нелегко постоянно придерживаться установки на рост. Но даже одно лишь знание о ней открыло перед ними иную перспективу. Они не останутся заложниками каких-то внушающих трепет фантазий о великом писателе, великом спортсмене или великом гении. Установка на рост помогла им отважиться пойти за своей мечтой. И что еще важнее, установка на рост указала им путь притворения их мечты в жизнь. Семинар по установкам. Подростковый возраст — это, как мы убедились, период, когда многие дети теряют желание учиться. Это пора, когда они устремляются из школы как можно дальше от учебников и учителей. Это время, когда они сталкиваются с некоторыми из крупнейших вызовов своей жизни. Время, когда они впервые начинают придирчиво оценивать себя, причем нередко с позиции установки на данность. Именно подростки с установкой на данность впадают в панику и пытаются спрятаться за личиной равнодушия к учебе. И, как следствие, оценки снижаются. В последние несколько лет мы стали проводить для таких юношей и девушек специальные семинары. На этих семинарах мы учим их применять установку на рост на школьных занятиях. Ниже приводится фрагмент из того, что мы говорим на занятиях. Многие люди считают, что мозг — это загадка. Они не знают, что такое интеллект и как он работает. Когда люди задумываются над подобными вещами, многие из них решают, что человек рождается умным или со средними способностями, или вообще глупым, и таким и остается на всю жизнь. Но новейшие исследования показали, что мозг больше похож на мускулатуру. Он меняется и становится сильнее, когда ты его тренируешь. Ученые выяснили, как мозг растет и крепчает, когда человек учится. Затем мы описываем, как в процессе обретения новых знаний мозг людей формирует новые связи между нейронами и растет. Когда ты осваиваешь что-то новое, эти тонюсенькие связи в мозге действительно начинают множиться и крепчать. Чем больше ты нагружаешь свой мозг учебой, тем активнее растут твои мозговые клетки. А затем то, что прежде казалось тебе трудным или даже невозможным, например, говорить на иностранном языке или решать задачи по алгебре, становится все проще и легче. В результате мы получаем сильный, умный мозг. Далее мы напоминаем, что никто не смеется над новорожденными и не считает, что они тупые, раз не умеют говорить. Они этому просто еще не научились. Мы показываем школьникам изображение того, как меняется плотность связи между нейронами в первые годы жизни младенцев по мере того, как они начинают обращать внимание на окружающий мир и всему учиться. После серии семинаров, дискуссий и мероприятий школьников обучают определенным методам и навыкам освоения нового материала и показывают им, как применять уроки об установке на рост в процессе выполнения школьной работы. Детям очень нравится узнавать, как работает мозг, и дискуссии получаются невероятно оживленными. Но еще полезнее оказываются комментарии и рассказы школьников о себе самих. Давайте вернемся к Джимми, крайне негативно настроенному к школе мальчику, о котором говорилось в третьей главе. Во время самого первого нашего семинара мы были потрясены, когда он со слезами на глазах спросил: «Вы хотите сказать, мне больше не надо тупить?» Возможно, вы считаете, что такие дети самоизолировались и навсегда потеряны для школы, но я убедилась, что им на самом деле никогда не становится все равно. Никто не может свыкнуться с мыслью, что он дурак. Наш семинар донес до Джимми главное: ты в ответе за уровень своего интеллекта и способен его развивать. От семинара к семинару Джимми менялся, и вот что рассказала нам его учительница некоторое время спустя. Прежде Джимми редко сдавал домашние задания вовремя. А лишнюю работу выполнять и не подумал бы. Теперь он перестал рваться прочь из школы и может часами работать над докладом или другим заданием, стараясь закончить его как можно раньше, чтобы я успела посмотреть и дать ему возможность, если необходимо, внести правки прежде, чем истечет крайний срок. И он начал получать четверки с плюсом, хотя раньше его максимальной оценкой была тройка. Стоит отметить, что подобные комментарии учителей — это не дань вежливости. Преподаватели говорили так не потому, что мы хотели это услышать. На самом деле они не знали, кто именно из детей посещает наш семинар по установке на рост. Дело в том, что мы параллельно проводили еще один семинар, причем одновременно с первым. На нем школьников знакомили с еще более богатой палитрой методик усвоения новых знаний, и ведущие семинара уделяли им столько же личного внимания. Но этих детей не учили установке на рост и тому, как ее применять. Учителя не знали, кто из их учеников какой семинар посещает, но тем не менее они обратили внимание на Джимми и на многих других школьников. Они не смогли не заметить, что в их поведении и мотивации к учебе произошли реальные перемены. Вот что нам рассказали педагоги. В последнее время я заметила, что некоторые ученики стали больше интересоваться учебой. Р. раньше показывал результаты ниже среднего. Теперь он гордится, что вместо троек начал получать четверки. Он сам дорожит своими успехами в математике. М. перебивалась с двойки на тройку, Но в последние несколько недель она не раз обращалась ко мне за помощью во время обеденного перерыва, причем по собственной инициативе, чтобы лучше подготовиться к контрольной. Ее оценки резко повысились, на контрольной она получила 5. Позитивные сдвиги в мотивации и поведении К и Д ощутимы. Они начали заниматься всерьез, причем с очевидным постоянством. Несколько учеников хотели участвовать со своими сверстниками во внеклассных занятиях, во время обеденного перерыва или после уроков. Некоторые из них, такие как Н и С, сдали бы экзамен и так, но они попросили дополнительной помощи и явно были заинтересованы перспективой стать лучше. Нам не терпелось увидеть, как семинары скажутся на успеваемости школьников. А потому, получив разрешение, в конце полугодия мы заглянули в ведомость с оценками. Нас интересовали прежде всего оценки по математике, так как они в наибольшей степени отражают реальный результат процесса изучения нового сложного материала. До семинаров оценки школьников по математике были плачевными, а после, о чудо, оценки учеников, посещавших семинар по установке на рост, резко повысились. Теперь эти подростки явно справлялись с материалом лучше, чем школьники, посещавшие другой семинар. Семинар по установке на рост, состоящий всего из 8 занятий, реально повлиял на учащихся. Похоже, этой небольшой корректировки в представлениях и убеждениях школьников оказалось достаточно, чтобы раскрепостить их интеллектуальный потенциал и вдохновить на труд и свершение. Конечно, эти дети ходили в школу, в которой учителя чутко реагируют на изменения мотивации учеников и всегда готовы приложить дополнительные усилия, чтобы помочь ему в учебе. Но даже с учетом этого, результаты исследования недвусмысленно показали, каким коренным переменам может привести изменение установки. А ученики из другого семинара не продемонстрировали улучшения в успеваемости. Несмотря на то, что 8 занятий подряд их обучали различным продвинутым методикам усвоения новых знаний и прочим полезным навыкам, они не добились чего-то большего. Поскольку их не научили смотреть на свои способности по-другому, они не обрели мотивацию применять эти новые умения на практике. Семинар по установке на рост помог школьникам взять на себя ответственность за свой уровень интеллекта. Освободившись от тисков установки на данность, Джимми и другие ребята, похожие на него, могли теперь использовать свои способности более свободно и полноценно. Мозгология. Проведение семинара было сопряжено с одной существенной трудностью. Для него требовался немалый штат сотрудников. Это делало идею неосуществимой в крупном масштабе. К тому же учителя не были непосредственно вовлечены в процесс. Они могли бы сыграть важную роль, помогая детям и закрепляя положительные результаты. Поэтому мы решили сделать из нашего семинара интерактивный компьютерный курс, состоящий из нескольких модулей, и убедить учителей проходить его со своим классом. Вооружившись советами экспертов в области образования, обработки информации и специалистов в изучении мозга, мы разработали программу «Мозгология». Главными героями в ней выступают семиклассники Крис и Далия. Они классные ребята, но с учебой у них проблемы. Далии никак не дается испанский, а у Криса сложности с математикой. Они попадают в лабораторию профессора Церебральского, немного чокнутого ученого, специалиста в области изучения головного мозга, который рассказывает им, как работает мозг, как нужно о нем заботиться и чем его кормить. Профессор объясняет подросткам, что нужно делать, чтобы добиться максимальных результатов. Например, давать ему высыпаться, кормить его правильными продуктами и учить эффективным приемам освоения новых знаний. А еще демонстрирует им, как во время учебы их мозг растет. Затем программа показывает школьникам, как Крис и Далия применяют эти уроки в школе. Интерактивная начинка программы позволяет учащимся проводить эксперименты, смотреть видео, в котором реальные школьники делятся своими проблемами и секретами освоения нового учебного материала. А еще программа позволяет подросткам давать Крису и Далии рекомендации, как действовать далее и вести личный дневник, чтобы было проще отслеживать, насколько успешно они сами справляются с учебой и своими проблемами. Вот как некоторые семиклассники описали перемены, которые они в себе ощутили после работы с программой. Некоторые цитаты намеренно содержат опечатки и ошибки. После мозгологии я стала на все смотреть по-новому. Теперь я по-другому отношусь к предметам, с которыми у меня проблемы. Я стараюсь разобраться в них и развить свои умения. Я начала использовать время более разумно, учиться каждый день, а вечером просматривать записи, которые сделала днем. Я действительно рада, что подключилась к этой программе, потому что она расширила мое представление о работе мозга. Я изменил свое мнение о том, как работает мозг, и делаю все теперь по-другому. Я буду больше стараться, так как знаю, что чем больше стараешься, тем лучше у тебя работает мозг. Все, что могу сказать, это что мозгология изменила мои оценки. Bon voyage! Программа «Мозгология» как бы заставила меня поменять способ, как я работал и учился, и готовился к школе, так как теперь я знаю, как работает мой мозг и что происходит, когда я учусь. Спасибо, что помогли нам начать лучше учиться и развивать свой мозг. Я и вправду себе представляю, как мои нейроны становятся больше и устанавливают между собой все больше связей. Учителя рассказали нам, как школьники, прежде не интересовавшиеся учебой, стали говорить теперь словами программы. Например, им объясняли, что в процессе усвоения новых знаний люди переводят полученную информацию из области временного хранения, рабочей памяти, в область более длительного хранения, в долговременную память. И теперь дети разговаривали друг с другом в таком духе. Надо будет внести эту формулу в свою долговременную память. Извини, этот материал еще не сохранился в моей долговременной памяти. Надо думать, я использовала только свою рабочую память. Помимо этого, преподаватели говорили нам, что ученики начали чаще предлагать им дополнительно поупражняться, повторить новую информацию, записать ее или обратить на нее больше внимания, чтобы знать наверняка, что новые связи действительно сформировались. Как выразился один из школьников, «Да, программа «Мозгология» здорово помогла. Каждый раз, когда я подумывал не делать работу, тут же вспоминал, что мои нейроны не смогут вырасти, если я не буду выполнять задания». Сами учителя также изменились. Они рассказывали замечательные истории не только о своих учениках, но и о себе самих, о том, какие новые для себя открытия они сделали. В частности, по их словам, мозгология сыграла ключевую роль для понимания важных положений. Что все подростки могут учиться, даже те, у которых огромные проблемы с математикой и самоконтролем. Что мне нужно быть более терпеливой, потому что для усвоения новых знаний нужны и время, и повторение. Что у каждого школьника процесс обучения протекает по-разному. Мозгология помогла мне понять, как работает мозг, а также что нужно научиться вести преподавание по-разному для детей с разным стилем обучения. В нашем семинаре принимали участие подростки из 20 школ. Некоторые, по их собственному признанию, поначалу относились к занятиям скептически. Я думал, у нас просто будет дополнительное свободное время, ну и классный мультик посмотрим. А потом заслушался и начал выполнять то, что мне говорили. В конечном счете, практически все школьники сообщили нам, что занятия оказались необычайно полезными. И еще о переменах. А легко ли меняться? Или перемены даются с трудом? После всего услышанного создается впечатление, что меняться легко. Стоит людям узнать о существовании установки на рост, и они тут же мобилизуются перед встречей с трудностями и проявляют настойчивость в их преодолении. На днях моя бывшая студентка напомнила мне об одной давней истории. Но сначала небольшое введение. В нашей области, когда человек готовит научную работу к публикации, это, как правило, результат многолетнего труда. По окончании работы обычно проходит еще несколько месяцев, пока ты не получишь рецензии на свою работу. Страниц 10 или около того, всевозможных критических замечаний, набранных с одинарным межстрочным интервалом. Если после этого редактор все еще не разуверился в потенциале твоей работы, тебе предложат ее переработать и представить для публики повторную, при условии, что ты учтешь все замечания. Однажды моя студентка послала тезисы итогов своего научного исследования в один из самых уважаемых научных журналов. А когда получила рецензии, почувствовала себя просто опустошенной. Отзывы были полны суровых оценок. Ее работу забраковали, а значит, и ее саму. Время шло, а моя студентка все никак не могла себя заставить перечитать рецензии и вернуться к работе над докладом. Тогда я посоветовала ей изменить установку. «Пойми», — сказала я, — «тут дело не в тебе. Критиковать — это их работа, у них такая задача. Найти даже самую маломальскую неточность. А твоя работа — извлечь из этой критики урок и сделать свой доклад лучше». Всего за несколько часов она переработала тезисы, и на этот раз они были весьма тепло приняты. И вот недавно она сказала мне следующее. «Никогда больше я не ощущала себя объектом оценок. Никогда. Каждый раз, когда меня критиковали, я говорила себе: «О, это же их работа», и сразу же приступала к выполнению своей работы. Но бывает и так, что перемены даются очень тяжело. У людей часто имеется основательная причина придерживаться установки на данность. В какой-то момент жизни эта установка сослужила им хорошую службу. Она помогла им понять, какие они или какими хотят быть, умными, талантливыми детьми, а еще шепнула, как можно доказать, что они такие, а именно продемонстрировать успех. Установка дала им формулу для самооценки и способ завоевания любви и уважения других людей. Для детей мысль о том, что они значимы и любимы, имеет огромное, ключевое значение. Если ребенок не уверен в том, что его ценят и любят, тут же появляется установка на данность и предлагает очень простой и прямой путь к достижению этого. Психологи Карен Хорни и Карл Роджерс, работавшие в середине 20 века, независимо друг от друга, выдвинули схожие теории об эмоциональном развитии детей. Они были убеждены, дети, у которых возникает неуверенность в том, что родители их принимают, испытывают огромное беспокойство. Они чувствуют себя потерянными и одинокими в этом безумно сложном мире. И поскольку им всего несколько лет от роду, они не могут просто махнуть на это рукой и сказать: «Думаю, я и сам справлюсь». Им приходится искать способ обрести чувство защищенности и перетянуть родителей на свою сторону. И Хорни, и Роджерс предполагали, что дети добиваются этой своей цели, создавая или придумывая себе других «я», которые имеют больший шанс понравиться их родителям. Эти новые «я» в большей степени, как полагают дети, похожи на тех, кого родители хотели бы видеть рядом, на тех, кто мог бы завоевать родительскую благосклонность. Нередко подобные шаги помогают детям подстроиться под текущую семейную ситуацию и обрести на некоторое время ощущение защищенности и надежду. Проблема кроется в том, что это новое «я», всезнающее, сильное, доброе «я», которым ребенок теперь пытается быть, скорее всего, имеет установку на данность. И со временем ребенок будет постоянно испытывать потребность доказывать наличие у него этих непреложных качеств, составивших каркас его представления о самом себе. Это доказательство превратится для него в единственное средство поддержания своей самооценки. Изменение установки предлагает людям отказаться от этого «я». Нелегко проститься с чем-то, что на протяжении многих лет ты считал своим «я», что служило для тебя источником самоуважения. Особенно непросто заменить его установкой, которая призывает тебя раскрыть объятия для встречи с тем, что ты всегда воспринимал как угрозу, с трудностями, борьбой, критикой и поражениями. Когда я сама пыталась изменить свою установку с данности на рост, я вполне ясно осознавала свои внутренние колебания и метания. Я вам уже рассказывала, насколько сильна была моя установка на данность и как я вела ежедневный отчет моих побед. В конце хорошего дня я могла посмотреть на результаты, внушительное число на счетчике моего интеллекта, на счетчике моей индивидуальности и так далее, и порадоваться за себя. Но когда я перешла к установке на рост и перестала вести такой отчет, иногда по ночам я вздрагивала от того, что по привычке проверяю счетчик, а на нем одни нули. Это рушило мою уверенность. Мне казалось, что я разучилась побеждать. Что еще хуже? Поскольку я стала брать на себя больше рисков, бывало, в конце дня я оборачивалась назад и видела одни только ошибки и провалы, и чувствовала себя очень несчастной. Но это было не самое плохое. Установка на данность, похоже, не готова просто тихо уйти. Если она контролирует твой внутренний голос, то когда ты будешь смотреть на свои обнуленные счетчики, она начнет нашептывать тебе всякие гадости. Ты полный ноль. И у тебя может возникнуть желание тут же побежать обратно и заработать кучу очков. Однако установка на данность уже предложила тебе укрытие от чувства собственной ничтожности, и она сделает тебе такое предложение снова. Не принимай его. В довершение ко всему возникает беспокойство, что ты никогда больше не будешь самим собой. Может создаться ощущение, что именно установка на данность дала тебе твои амбиции, твои сильные стороны, твою индивидуальность. И теперь ты можешь испугаться, что без нее станешь таким же простым винтиком в машине, как и все остальные. Станешь обычным. Но на самом деле, открывшись для роста, ты станешь самим собой в большей, а не в меньшей степени. Ориентированные на рост ученые, деятели искусства, спортсмены и главы компаний, опыт которых мы изучали, отнюдь не походили на гуманоидов, выполняющих на автомате рутинные операции. Все они были людьми, чья индивидуальность и потенциал находились в полном расцвете. Первые шаги. Далее. Эта книга посвящена исключительно вам, мои слушатели. Она представляет собой своеобразное упражнение, которое я попрошу вас отважиться выполнить вместе со мной. В процессе продвижения я предложу вам решить серию дилемм. С греческого «двойное предположение». Положение, в котором человеку приходится делать выбор между двумя, часто одинаково неприятными, вариантами действий. В каждом случае вы сначала увидите реакцию установки на данность, а затем проанализируйте решение, которое приняла бы установка на рост. Дилемма. Представьте себе, что вы собираетесь поступать в магистратуру. Вы не стали подавать документы во все возможные вузы, а подали их только в один университет, о котором всегда мечтали. И были уверены, что вас примут, так как многие считали вашу научную работу в конкретной области интересной и оригинальной, но вас не приняли. Реакция человека с установкой на данность. Сначала вы говорите себе, что наверняка конкурс был попросту слишком велик, и нельзя считать, что результат бросает на вас какую-то тень. Надо полагать, кандидатов-отличников оказалось гораздо больше, чем университет мог принять. А затем в дело вступает ваш внутренний голос. Он подсказывает, что, скорее всего, приемная комиссия сочла вашу работу посредственной. Спустя некоторое время вы решаете, что, возможно, так оно и есть, что, наверное, работа заурядная и банальная, и члены комиссии это увидели. Они же эксперты. Вердикт вынесен. Вы — ничтожество. Приложив, однако, определенные усилия, вам удается убедить себя вернуться к своему первоначальному, более рациональному и лестному для вас заключению. Вам становится лучше. Все. На этом установка на данность и большинство типов когнитивной терапии останавливается. Для установки на рост это всего лишь первый шаг. Вам всего-то и удалось, что убедить себя в чем-то. А теперь вам предстоит перейти к следующему этапу, к этапу накопления знаний и самосовершенствования. Первые шаги человека с установкой на рост. Подумайте о своей цели и о том, как вам следует поступать, чтобы не свернуть с пути ее достижения. Какие шаги вам следует предпринять, чтобы добиться успеха? Какую информацию вам нужно собрать? Может, в следующий раз лучше подать документы в несколько вузов? Или, возможно, вам стоит собрать больше сведений о том, что требуется от кандидатов на поступление в этот конкретный университет? Кого они ищут? Кандидаты с каким опытом в этом вузе особо ценятся? Вы могли бы попытаться узнать все это прежде, чем подадите свои документы еще раз. Поскольку у истории, которую мы сейчас обсуждаем, есть реальный прототип, я знаю, какие именно шаги предпринял отвергнутый кандидат. В действительности он, точнее она, получив совет, как перенять установку на рост и поразмышляв над ним несколько дней, позвонила в учебную часть вуза. Разыскав нужного человека, она объяснила ему ситуацию и сказала: «Я не собираюсь оспаривать ваше решение, я просто хочу знать, если я надумаю в будущем еще раз поступать к вам, что мне нужно сделать, чтобы пройти. Я буду вам очень признательна, если вы сможете предоставить мне немного обратной связи или что-то в этом духе». Никто не станет насмехаться над человеком, честно обратившимся с просьбой о комментарии по существу. Еще через несколько дней этой девушке позвонили и сообщили, что ее приняли в магистратуру. На самом деле ее работа была на грани проходного балла, и, поразмыслив над сложившейся ситуацией и посмотрев представленные кандидатам работы еще раз, факультет решил, что сможет принять еще одного человека. К тому же комиссии очень понравилась инициативность будущей магистрантки. Девушка обратилась за информацией, которая позволила бы ей извлечь урок из своего опыта и стать более достойным кандидатом в будущем. Но, как оказалось, в данном случае ей даже не пришлось повторно подавать документы, она смогла сразу же приступить к учебе. Планы. Какие из них вы выполните, а какие нет? Ключевым моментом в действиях кандидата был звонок в ВУЗ за дополнительной информацией. Дался он нелегко. Люди ежедневно строят планы, собираясь предпринять тот или иной трудный шаг, но так и не осуществляют их. Они решают «сделаю это завтра» и даже клянутся себе, что обязательно выполнят свое решение. Исследование, проведенное Питером Гальвицером и его коллегами, показало, что подобные клятвы, даже самые искренние, часто оказываются совершенно бесполезными. Завтра приходит и уходит, а все остается по-прежнему. Что по-настоящему работает, так это четкий и конкретный план. Завтра в обеденный перерыв я возьму чашку кофе, закрою дверь офиса и позвоню в университет. Или, скажем, в среду утром, как только проснусь, встану и почищу зубы, сразу же сяду за стол и начну составлять отчет. Или сегодня вечером, сразу после того, как помою посуду после ужина, я сяду со своей женой в гостиной и проведу этот разговор. Я скажу ей: «Дорогая, я хочу поговорить с тобой о чем-то, что, как мне кажется, сделает нас счастливее. Подумайте о чем-нибудь, что вам необходимо сделать, или о том, что нужно выучить, или о проблеме, которую нужно решить. Подумали? А теперь составьте конкретный план. Когда именно вы выполните свой план? Где вы его выполните? Как вы его выполните? Продумайте его во всех зримых деталях». Такие конкретные планы, планы, которые вы визуализировали, представили себе, когда, где и как сделаете то, что решили, намного чаще приводят к действительному выполнению задуманного. А это, в свою очередь, существенно повышает ваши шансы на успех. Так что задача состоит не только в том, чтобы составить себе план перехода к установке на рост, но еще и в том, чтобы визуализировать его, сделать конкретным и определить, как именно вы будете этот план выполнять. Можно чувствовать себя плохо и при этом поступать хорошо. Давайте опять вернемся к тому моменту, когда вы получили из университета отрицательный ответ. Вас отвергли. Допустим, ваша попытка утешиться и повысить себе настроение провалилась. И даже в этом случае вы могли бы сделать шаг, диктуемый установкой на рост. Можно быть подавленным и, тем не менее, обратиться за информацией, которая поможет вам совершенствоваться. Порой, когда у меня случаются неудачи, мне также приходится уговаривать себя, как именно следует воспринимать произошедшее и какой план действий необходимо разработать. И я вроде успокаиваюсь, но только пока бодрствую. Как только я ложусь, меня начинают изводить сны о потерях, провалах, отказах, в зависимости от того, что произошло. Как-то раз после пережитой потери мне постоянно снилось, что у меня то волосы выпали, то зубы, то у меня родился ребенок и затем умер и так далее и тому подобное. В другой раз, когда я почувствовала себя отвергнутой, во сне я пережила еще целую серию отказов, и реально имевших место в прошлом, и воображаемых. В каждом случае произошедшее событие провоцировало мое чересчур активное воображение, которое и собирало в кучу всевозможные вариации на конкретную тему и выкладывало их передо мной. Проснувшись, я чувствовала себя так, как будто только что вернулась с войны. Было бы замечательно, если бы подобные вещи не происходили, но все это к делу не относится. Если бы я не была подавленной, мне наверняка было бы легче мобилизоваться на дело, но это не важно. План есть план. Помните, что делали в состоянии депрессии студенты с установкой на рост? Чем хуже они себя чувствовали, тем активнее сосредотачивались на конструктивных шагах. Чем меньше им хотелось работать, тем сильнее они себя заставляли. Самое важное — это разработать конкретный план, ориентированный на рост, и строго его придерживаться. Лучший кандидат на драфте. Предыдущая дилемма казалась сложной, но она разрешилась, по сути, одним звонком. А теперь представьте себе, что вы многообещающий квотербек. В американском футболе это позиция номер один. Мозг игры. Человек, который организует и контролирует команду. Если увидите, что все игроки собрались на поле что-то обсудить, то можно не сомневаться. Тот, который говорит, это квотербек, а все остальные слушают. Да не просто многообещающий. Вы завоевали приз Хайсмана, высочайшую награду в Американской межуниверситетской футбольной ассоциации. Вы лучший игрок на драфте и ждете, что вас возьмут в Филадельфия Иглс, куда вы всю жизнь мечтали попасть. Так в чем дилемма? Дилемма. Вы еле выдерживаете давление, под грузом которого оказались. Вы жаждете получить больше игрового времени, но каждый раз, когда вас вводят в игру, чтобы опробовать, вы начинаете нервничать и теряете концентрацию. Вы никогда так не волновались во время игры, но здесь вокруг одни профессионалы. Теперь вы видите перед собой только здоровенных ребят, по полтонны каждый, которые наваливаются на вас и хотят разорвать на части. Гигантов, которые несутся со скоростью, которую вы считали нереальной. Вы чувствуете себя загнанным в угол, беспомощным. Реакция человека с установкой на данность. Вы изводите себя мыслью о том, что квотербек — это лидер, а вы не лидер. Как вы вообще сможете придать команде уверенности, если не способны собраться и сделать хороший пас или протиснуться на несколько ярдов вперед? И как нарочно спортивный комментатор все время пристает с вопросами: «Что произошло с чудо-мальчиком?» Чтобы хоть частично избежать унижения, вы начинаете избегать журналиста, стараясь после игры побыстрее проскочить в раздевалку и спрятаться. Стоп. Разве это путь к успеху? Что можно сделать, чтобы исправить ситуацию? Подумайте над тем, какими ресурсами вы располагаете и как их можно использовать. Но сначала измените свою установку. Первые шаги человека с установкой на рост. Человек с установкой на рост скажет себе, что переход в лигу профессионалов — это огромная перемена. Игра в профессиональные лиги имеет свою специфику, и от новичка требуется много к чему адаптироваться. Ему приходится учиться тому, к чему нельзя было подготовиться заранее. Вот со знакомления с новой средой вам и стоит начать. Вы можете проводить больше времени с квотербеками-ветеранами, задавая им разные вопросы и просматривая вместе с ними видеозаписи игр. Вместо того, чтобы скрывать свою неуверенность в себе, вы могли бы обсудить с опытными людьми отличие игры в университетской лиге от профессиональной. А ветераны, в свою очередь, могут рассказать вам, как они чувствовали себя в свое время на вашем месте. По сути, вы с ними обменяетесь историями своего унижения. Спросите их, что они делали, чтобы преодолеть первоначальные трудности, и они научат вас своим приемам психологической и физической адаптации. И когда ощутите себя влившимся в команду, вы поймете, что являетесь частью организации, которая на самом деле пытается помочь вам расти, а не осуждать и унижать. Вы перестанете беспокоиться о том, что они переплатили за ваш талант, и начнете доказывать, что вы тех денег стоите, доказывать невероятно упорным трудом и поддержанием командного духа. Люди, которые не желают меняться. Ощущение собственного превосходства. Мир мне должен. Многие люди с установкой на данность считают, что это мир должен измениться, а не они сами. Такие люди убеждены, что заслуживают чего-то лучшего, лучшей работы, лучшего дома, лучшего партнера. Мир обязан признать их выдающиеся качества и относиться к ним соответствующе. Итак, давайте перейдем к следующей дилемме. Для чего? Представьте себя человеком в подобной ситуации. Дилемма. Как же так, думаете вы? Почему я прозябаю на такой низкой должности? Это унизительно. Мне с моими талантами не пристало работать в подобном качестве. Я должен быть наверху, там, где солидные ребята, и наслаждаться жизнью. А вот вашей начальнице не нравится ваше отношение к работе. Когда ей нужно, чтобы кто-нибудь взял на себя дополнительные обязанности, она к вам не обращается. И когда приходит время предложить кого-то на повышение, вас в список она также не включает. Реакция человека с установкой на данность. «Она меня боится», — заключаете мрачно вы. Установка на данность говорит вам, что вы, такой весь из себя, должны автоматически вознестись наверх и вращаться в самых высоких кругах бизнеса. Вам кажется, люди просто обязаны узреть ваши таланты и вознаградить вас за них. А если они так не поступают, то это несправедливо. Почему это вы должны меняться? Вы просто требуете того, что вам причитается. А теперь вопрос. Как изменится ваше восприятие ситуации и какие шаги вы сможете предпринять, если примете установку на рост? Например, как вы будете расценивать усилия, которые приходится прилагать? Или необходимость обретать новые знания и умения? И как проявится ваше новое мышление на рабочем месте? Скажем, вы могли бы подумать над тем, чтобы начать усерднее трудиться и активнее помогать сослуживцам. Вместо того, чтобы ныть из-за низкого статуса, вы могли бы использовать время пребывания на этой должности, чтобы лучше узнать свою организацию и бизнес. Давайте посмотрим, как это может выглядеть. Первые шаги человека с установкой на рост. Но сначала скажем прямо. Отказаться от мысли о собственном превосходстве бывает очень страшно. Статус обыкновенного человеческого существа — это не совсем то, о чем вы мечтали. Как можно чувствовать себя хорошо, если вас ценят не выше, чем окружающих, на которых вы привыкли смотреть сверху вниз? Однако со временем вы начинаете понимать, что некоторые люди выделяются главным образом благодаря самоотдаче и старанию. Мало-помалу вы начинаете прилагать больше усилий на рабочем месте, надеясь, что и вам воздастся больше. И что? Если вы еще кое-как можете смириться с мыслью, что усилия все-таки нужны, то отсутствие гарантий заслуженной награды вас наверняка не устраивает. Мало того, что вас унизили, заставив трудиться, так вы еще и вынуждены вкалывать, не получая в ответ желаемого. Это уже вопиющая несправедливость. Это означает, что вы можете хоть весь изработаться, а продвижение по службе получит кто-то другой. Возмутительно. Пройдет еще немало времени, прежде чем вы начнете получать удовольствие от труда, и еще столько же, прежде чем начнете мыслить в перспективе обретения новых знаний. Тогда вы перестанете расценивать свое пребывание внизу корпоративной лестницы как оскорбление и начнете понемногу осознавать, что и внизу можно многому научиться, и что полученные на этом уровне знания существенно облегчат ваше восхождение наверх. Близкое знакомство с механизмом функционирования компании может впоследствии оказаться существенным конкурентным преимуществом. Все CEO с установкой на рост, о которых мы говорили выше, знали свои компании досконально, снизу доверху, вдоль и поперек. Вы перестанете смотреть на свои разговоры с коллегами как на вынужденно потраченное время. Вы станете сторонником идеи выстраивания крепких взаимоотношений и начнете помогать коллегам развиваться в важном для них направлении. Подобная помощь может превратиться для вас в новый источник удовольствия. Возможно, вы даже сравните себя с героем Билла Мюррея в его «Дне сурка». И по мере того, как вы все ярче будете проявлять свою установку на рост, вы с удивлением заметите, что люди, в свою очередь, начали помогать вам и поддерживать вас. Вы перестанете видеть в их лице врагов, которые только и стремятся, что лишить вас заслуженной награды. Они все чаще и чаще будут становиться для вас соратниками в достижении общих целей. Что примечательно, все началось с того, что вы хотели изменить поведение других людей, и вам это действительно удалось. В конце концов, многие люди с установкой на данность понимают, что их мантия превосходства была на самом деле кольчугой, которую они сплели, чтобы почувствовать себя неуязвимыми, сильными, важными. И если поначалу она и давала им какую-то защиту, то позже стала ограничивать их рост, затягивать их в битвы с непредсказуемо печальным концом и лишать открытых радостных взаимоотношений. Отрицание очевидного. «У меня все прекрасно». Люди с установкой на данность часто пытаются сбежать от своих проблем. Если жизнь у них с изъянами, значит, и они сами с изъянами. Гораздо проще делать вид, что все в порядке. Подумайте над такой дилеммой. Дилемма. Казалось бы, у вас есть все: успешная карьера, счастливый брак, замечательные дети и верные друзья. Но с одним из перечисленных пунктов на самом деле не все так гладко. Вы не подозреваете, что ваш брак трещит по швам. Не то чтобы не было совсем никаких признаков надвигающейся беды, но вы предпочли давать им другое, неверное объяснение. Вы старались реализовать свою идею о роли мужчины и роли женщины и не заметили желания вашего партнера наладить более активную коммуникацию. А когда осознали, что происходит, и попытались уделить супругу внимание, оказалось, что уже слишком поздно. Он потерял эмоциональную связь с вами, и ваш брак перестал его волновать. Реакция человека с установкой на данность. Вам всегда было жалко разведенных, брошенных людей. А теперь вы оказались в их числе. Вы начисто лишились чувства собственной значимости. Ваш муж, который знал вас очень хорошо, больше не желает с вами жить. Проходит месяц за месяцем, а вы все не можете собраться с силами и продолжать жить дальше. Вы уже убедили себя, что даже детям без вас будет лучше. Не скоро вам удастся снова ощутить себя человеком стоящим и нужным, снова обрести какие-то надежды. Но время идет, и вот вы наконец-то почувствовали себя немного лучше. Теперь наступает самый трудный этап. Ведь у вас все еще сохранилась установка на данность. Вы постоянно пытаетесь вынести жизни вердикт. Когда происходит что-нибудь хорошее, ваш внутренний голос говорит: «Все не так уж и плохо, в конце концов». Но когда случается что-нибудь плохое, голосок подсказывает: «Мой муж был прав». И каждого своего нового знакомого вы также оцениваете и видите в нем потенциального предателя. Как можно переосмыслить свой брак, себя и свою жизнь с точки зрения установки на рост? Почему вы боялись прислушаться к сигналам, которые муж посылал вам? Что бы вы могли сделать тогда? А что можно сделать сейчас? Первые шаги человека с установкой на рост. Дело не в том, что брак, который вы привыкли считать по сути хорошим, вдруг оказался не совсем хорошим или даже совсем нехорошим. Брак — это живой организм, который в какой-то момент перестал развиваться из-за нехватки питания. Вам нужно подумать о том, какую роль вы и вы лично, и ваш партнер сыграли для того, чтобы все кончилось именно так. Особенно вдумчиво отнеситесь к вопросу о том, почему вы не услышали призыв к большей близости и пониманию. Начав анализировать произошедшее, вы осознаете, что из-за установки на данность воспринимали просьбы мужа как критику в ваш адрес, которую вы не желали слушать. Вы также осознаете, что на каком-то этапе вы испугались, что не способны на такую близость, о которой просит ваш муж. И вместо того, чтобы обсудить данные вопросы с ним, остались глухи к его призывам, надеясь, что все само обойдется. Когда взаимоотношения портятся, нам всем стоит глубоко задуматься над подобными вопросами. И сделать это нужно не для того, чтобы осуждать себя, а чтобы преодолеть свои страхи и обрести навыки общения, которые нам всем необходимы для выстраивания и поддержания хороших отношений в будущем. Ведь установка на рост позволяет людям нести дальше не осуждение и горечь, а новое понимание и новые умения. Может, и сейчас в вашей жизни есть человек, который пытается вам что-то сказать, что-то, что вы отказываетесь слышать. Примите установку на рост и прислушайтесь еще раз. Как изменить установку ребенка? Очень часто наши дети, самые дорогие нам существа, попадают под влияние установки на данность и никак не могут от него отделаться. Вы можете устроить им персональный семинар по мозгологии. Рассмотрим несколько вариантов, как можно это осуществить. Раннее формирование установки на данность. Обычно установка на данность по-настоящему укореняется в уме ребенка ближе к старшим классам. Но бывают дети, которые перенимают ее гораздо раньше. Дилемма. Представьте себе, что однажды ваш сынишка-первоклассник пришел из школы и сообщил: «Есть ребята умные, а есть тупые. У них мозги дефектные. Вы шокированы. Кто тебе такое сказал, спрашиваете вы, уже собираясь бежать в школу жаловаться и возмущаться. Я сам это понял, гордо заявляет он. Он увидел, что некоторые дети легко распознают и умеют написать буквы своего имени, да еще и кое-какие цифры в придачу, а другие нет. И сделал вывод. А теперь будет крепко стоять на своем. Ваш сын демонстрирует не по годам зрелое развитие установки на данность, и скоро она расцветет в нем пышным цветом. У него созревает отвращение к усилиям. Он ждет, что его толковые мозги сходу за него все сделают. И во многих случаях так оно и будет. Скажем, он очень быстро научился играть в шахматы, и ваш супруг, решив еще больше вдохновить его, взял в прокате фильм «В поисках Бобби Фишера». Фильм, посвященный детству известного шахматиста. В российском прокате фильм выходил также под названием «Выбор игры». Что нового для себя узнает ваш ребенок из этого фильма? Что можно проиграть матч и никогда не стать чемпионом? И малыш бросает играть в шахматы. «Я чемпион в шахматах», — заявляет он всем и каждому. «Чемпион, который не желает играть». Поскольку он теперь знает, что такое проигрыш, он предпринимает и другие шаги, чтобы этого избежать. Он начинает жульничать и в морском бое, и в крестиках-ноликах, и в других играх. Ваш сын любит рассказывать о том, что другие дети не могут сделать, а он может. А когда вы говорите ему, что это не доказательство тупости других детей, а всего лишь значит, что они не упражнялись так активно, как он сам, мальчик отказывается вам верить. Он внимательно наблюдает за тем, что происходит в школе, и по возвращении домой докладывает. «Даже если учительница показывает нам что-то совсем новое, я и это делаю лучше, чем они. Мне не нужно упражняться». Ребенок явно сосредоточен на своем мозге, но не столько на его развитии, сколько на его восхвалении. Вы уже объяснили ему, что все дело в обучении и практике, а не в глупости или тупости, но для него это звучит неубедительно. Что еще вы можете сделать? Как еще можно донести до ребенка это послание? Первые шаги человека с установкой на рост. Вы решаете, что нет смысла пытаться отговаривать мальчика от установки на данность и что лучше продемонстрировать установку на рост на личном примере. Каждый вечер за ужином вы выстраиваете беседу на принципах установки на рост. Например, расспрашиваете ребенка и друг друга. Что нового ты сегодня узнал? Какую ошибку ты сегодня допустил и чему она тебя научила? Над чем ты сегодня трудился? Итак, за столом вы подробно обсуждаете все эти вопросы, рассказываете по очереди о своих усилиях, решениях, неудачах и победах и оживленно комментируете их. Вы говорите об умениях, которыми еще вчера не владели, но сегодня обрели благодаря тому, что весь день в них упражнялись. Вы драматизируете допущенные ошибки, в процессе анализа которых вы нашли ключ к решению проблемы. И в итоге ваш рассказ получается удивительно интригующим, почти как детективный роман. Вы живо в красках описываете проблемы, с которыми вам приходилось бороться, и то, как вы двигались вперед. И вскоре дети начинают с нетерпением ждать вечера, чтобы рассказать свою историю. «О!» — будете восклицать вы с удивлением. «Сегодня ты действительно стал умнее». Когда ваш сын с установкой на данность будет рассказывать вам историю о том, как он делает что-то лучше других людей, вы его спросите. «Хорошо, но чему ты, собственно, научился?» А когда он будет хвастать, как легко ему все дается в школе, вы скажете. «О, это плохо. Значит, ты ничему не учишься. Неужели нельзя найти упражнение посложнее, чтобы ты мог чему-то еще научиться?» И когда он гордо заявляет, что станет чемпионом, вы скажете, «Чемпионы — это те люди, которые работают больше всех. Ты можешь стать чемпионом. Давай ты мне завтра расскажешь, что ты сделал, чтобы стать чемпионом». Бедный ребенок. Конечно, вокруг него сплели заговор, и в долгосрочном плане у него нет шансов. Когда ребенок будет говорить, что домашнее задание легкое или скучное, вы покажете ему, как можно сделать его более сложным или забавным. Если ему нужно сколько-то раз написать, например, слово «мальчик», вы спросите его, «А сколько слов ты знаешь, которые рифмуются со словом «мальчик»?» Запиши их на отдельном листочке, а позже мы попробуем составить из них предложение. И когда он выполнит домашнее задание, Вы поиграете в эту игру. Мальчик с пальчик читал журнальчик. Девочка с веточкой увидела белочку. В итоге ребенок сам начинает придумывать способы сделать задание более трудным и интересным. Это касается не только школы или занятий спортом. Вы можете поощрять ребенка к тому, чтобы он рассказывал вам, как учиться дружить с другими детьми, понимать других и помогать им. Вам же хочется дать ему понять, что вам интересны не только его интеллектуальные или физические достижения. Но как бы вы ни старались, ваш сын будет довольно долго оставаться во власти установки на данность. Ему нравится мысль, что он какой-то особенный, и точка. Ему не по душе идея о том, что нужно ежедневно трудиться ради того, чтобы чуть-чуть продвинуться по пути к знаниям. Положение звезды не должно требовать таких усилий. Но постепенно, по мере того, как ценностная система семьи будет сдвигаться в сторону установки на рост, ему тоже захочется стать участником процесса. Сначала это будет только на словах, без энтузиазма, а потом и на деле, с нетерпением. И, наконец, пройдя весь путь, он станет ярым сторонником установки на рост. И когда кто-нибудь из членов семьи будет скатываться в сторону установки на данность, он с удовольствием будет ловить и спасать его. И осторожнее, когда загадываешь желание, посмеетесь вы со своим супругом или супругой. Искушение сохранить установку на данность велико. Ребенку может показаться, что она сулит ему все, о чем только можно мечтать: успех, уважение, восхищение окружающих, и все за просто так. Вот почему вам придется крепко потрудиться, если мы хотим, чтобы там, где пустила корни установка на данность, расцвела установка на рост. Усилия в неправильном направлении. Иногда проблема с ребенком заключается не в том, что он слишком мало старается. Наоборот, порой он прилагает слишком много усилий. Только в неправильном направлении. Мы все слышали о школьниках, которые постоянно засиживаются над учебниками далеко за полночь. Или о детях, которым нанимают репетиторов, чтобы они могли перещеголять своих сверстников. Эти дети работают упорно, но у них, как правило, установка не на рост. Они делают это не из любви к знаниям. Они просто пытаются доказать свои способности родителям. В некоторых случаях родителям могут понравиться результаты этих усилий, высокие оценки, награды, поступление в вуз. Давайте рассмотрим, как можно справиться с такой ситуацией. Дилемма. Вы гордитесь своей дочерью. Она лучшая ученица класса и приносит домой только отличные оценки. Она играет на флейте и занимается с одним из прославленных педагогов. Вы уверены, что она попадет в самую престижную частную гимназию города. Но каждое утро перед школой у нее случается расстройство желудка, а иногда еще и рвет. Вы держите ее на все более строгой диете, чтобы успокоить чувствительный желудок. Но щадящее питание не помогает. Вам и в голову не приходит, что девочка просто превратилась в комок нервов. Когда вашей дочери поставили диагноз «язва», это должно было прозвучать для вас как тревожный набат, но вы с вашим супругом остались к нему глухи, продолжая рассматривать проблему как чисто гастроэнтерологическую. Доктор, однако, настоял на том, чтобы вы посоветовались с семейным психологом. По его словам, поход к такому специалисту — обязательная часть курса лечения вашей дочери. Итак, доктор дает вам визитную карточку с именем и телефоном консультанта. Реакция человека с установкой на данность. Консультант говорит вам, что нужно быть с дочерью помягче, дать ей понять, что не надо так надрываться. А еще вам следует позаботиться о том, чтобы она хорошо высыпалась. И вы, следуя инструкциям, строго следите за тем, чтобы она ложилась спать в 10 часов вечера. Но от этого ситуация становится только хуже. Теперь у девочки остается меньше времени, чтобы выполнить все, что от нее ожидается. Вам и в голову не приходит, что специалист мог пожелать, чтобы ваша девочка начала отставать от других учеников, или начала играть на флейте не столь виртуозно, или не подготовилась к поступлению в ту самую элитную среднюю школу. Разве такое пожелание может быть во благо ребенка? Консультант понимает, что имеет дело с тяжелым случаем. Его первая задача — направить вас на осознание всей серьезности проблемы. Вторая — помочь вам уяснить вашу роль в возникновении проблемы. Вам, родителям, необходимо понять, что это ваше стремление к совершенству завело ситуацию в тупик. Ваша дочь не стала бы себя так изнурять, если бы она не боялась лишиться вашего одобрения. И третья задача — это выработать конкретный план, которому вы все сможете следовать. Вы можете предложить какие-нибудь конкретные шаги для того, чтобы помочь вашей девочке перенять установку на рост, немного расслабиться и получать удовольствие от жизни? Первые шаги человека с установкой на рост. План консультанта предполагает, что вы позволите дочери начать наслаждаться тем, чем она занимается. Итак, уроки флейты приостанавливаются. Объясните дочери, что она может упражняться в игре на флейте тогда и столько, когда и сколько ей захочется. Ради одного только удовольствия от музыки и больше ничего. Ей нужно изучать школьный материал только ради получения знаний, а не для того, чтобы утрамбовать себе в голову как можно больше информации. Консультант направляет девочку к методисту, который покажет ей, как учиться ради понимания, и обсудит с ней пройденный материал в таком ключе, чтобы ей стало интересно и забавно осваивать его. Учеба обретает для нее новый смысл. Теперь цель будет не в том, чтобы получить как можно более высокую оценку и тем самым доказать свою значимость для родителей. Отныне цель в том, чтобы получать новые знания и раскрывать в них новые интересные стороны. Школьные учителя вашей дочери посвящены в план и поддерживают ее переориентацию в сторону роста. Их всех попросили разговаривать с девочкой и больше хвалить ее за учебу, а не за результаты, полученные на тестах. «Я вижу, что ты действительно понимаешь, как использована эта метафора в рассказе», или «Я вижу, ты действительно погрузилась в тему, готовя доклад об инках». Когда я прочла его, у меня возникло ощущение, как будто я побывала в древнем Перу. И вы тоже привыкаете беседовать с дочкой в таком духе. И, наконец, консультант убедительно советует вам отправить девочку в другую гимназию, где давление на нее будет ниже, а не ту, на которую вы положили глаз. Есть немало замечательных средних школ, в которых больше внимания уделяется учебе и меньше оценкам и тестам. Вы можете вместе с дочкой обойти все эти школы, провести в каждое некоторое время, а затем обсудить, какая именно больше всего ей понравилась и в какой девочка чувствовала себя свободнее. Постепенно вы научитесь отделять свои желания от желаний вашей дочери. Может, вам и нужна была дочь, круглая отличница, но ей самой нужно другое, чтобы родители принимали ее такой, какая она есть, и чтобы у нее была свобода роста. И когда вы дадите ей волю, ваша дочь сможет по-настоящему увлечься тем, чем она занимается. Она будет делать все из интереса к знаниям и делать на самом деле хорошо. Может, и ваша дочь или сын пытается сказать вам что-то, чего вы не хотите слышать? Вы видели рекламу, в которой спрашивают: «А вы знаете, где сейчас ваш ребенок?» Фразы из популярной на американском телевидении социальной рекламы, обычно звучащие около 22-23 часов вечера. Если вы не слышите то, что ваш ребенок пытается вам сказать, словами или действиями, значит, вы не знаете, где он. Перейдите к установке на рост и внимательно прислушайтесь. Установка и сила воли. Иногда нам не хочется так уж сильно меняться. Нам всего-то и надо избавиться от пары лишних килограммов и удержать этот вес, или бросить курить, или научиться контролировать свой гнев. Некоторые люди смотрят на подобные задачи с точки зрения установки на данность. Если у тебя есть сила воли, то ты сможешь, а если силы воли нет, то не сможешь. Люди, привыкшие рассуждать в таком духе, могут твердо решить сделать что-нибудь, но в итоге так и не предпринять никаких конкретных шагов. И у них все кончается словами Марка Твена. «Нет ничего проще, чем бросить курить. Я лично делал это сотни раз». Вспомните студентов-химиков, о которых мы говорили выше. Те из них, у кого была установка на данность, думали: «У меня есть способности, я с экзаменом справлюсь. А если нет, значит, мне не дано». В результате они не пробовали пользоваться более продвинутыми методами усвоения материала, чтобы справиться со сложной задачей. Они просто прочитали учебники, хоть и старательно, но поверхностно, надеясь на лучшее. Когда люди с установкой на данность проваливают экзамен по химии, по соблюдению диеты, бросанию курить или подавлению гнева, они начинают бичевать себя за то, что они такие некомпетентные, слабые или плохие. И что им после этого остается? Моему другу Натану предстояла встреча одноклассников в честь 25-летия окончания школы. Когда он подумал, что на ней будет и его бывшая девушка, он решил избавиться от своего брюшка. В школе он был стройным, красивым парнем, и ему не хотелось теперь предстать перед ней в виде обрюзшего мужчины средних лет. Натан всегда посмеивался над женщинами с их вечными диетами. Из-за чего столько шума? Нужно всего лишь немного самоконтроля. Чтобы сбросить лишний вес, Натан решил съедать только часть пищи, которая будет у него в тарелке. Но каждый раз, когда он садился за стол, еда из тарелки просто исчезала. «Я не заметил, как проглотил ее», — вздыхал он, чувствуя себя неудачником и заказывая десерт то ли для того, чтобы удостовериться в провале, то ли для того, чтобы утешиться и поднять себе настроение. Я говорила ему: «Натан, этот метод не работает. Тебе нужна другая, более эффективная система. Почему бы тебе не откладывать часть еды в сторону еще до начала обеда или просить официанта упаковать тебе ее заранее с собой на вынос? Почему бы не заказать себе больше овощей, и тогда тарелка опять будет полна еды? Много чего можно сделать». На что он отвечал: «Нет, я должен быть сильным». Все кончилось тем, что Натан сел на одну из крайне экстремальных диет. Встречи выпускников он вес все-таки сбросил, но после нее опять поправился, став толще прежнего. Я так и не поняла, почему то, что он сделал, являлось демонстрацией силы и как использование более простых методик могло считаться проявлением слабости. В следующий раз, когда вы соберетесь сесть на диету, вспомните о Натане и о том, что сила воли — это неврождённое качество, которое у вас или есть, или нет. Силе воли нужно помогать. Но к этой теме мы еще вернемся. Гнев. Контролирование гнева — еще одна большая проблема для многих. Что-то провоцирует их, и начинается. Они теряют контроль над своими словами или, что еще хуже, над своими действиями. И в этом случае люди, которые могут искренне клясться, что в следующий раз не допустят подобного, но... Управление гневом в отношениях между партнерами или между родителями и детьми — очень серьезный вопрос. И не только потому, что партнеры и дети делают много чего такого, что вызывает наш гнев, но и потому, что мы можем решить, будто мы имеем право дать себе волю, раз они первые начали. Давайте рассмотрим одну подобную ситуацию. Дилемма. Представьте себе, что вы милый, заботливый человек, каким вы, наверное, и бываете в обычной жизни. Вы любите своего супруга, супругу, и счастливы, что у вас такой партнер. Но когда он нарушает какое-нибудь ваше правило, например, не выносит мусорное ведро, пока оно не переполнится, возникает ощущение, что вас предали, и наружу вырывается поток критики. Все начинается со слов «Я тысячу раз говорил тебе», и дальше «Ты никогда ничего не можешь сделать как надо». Если при этом он все еще не выглядит достаточно престыженным, вы вспыхиваете и обрушиваетесь на его интеллектуальные способности. Может, тебе ума не хватает запомнить, что нужно мусор выносить? Или наличные качества? Если бы не это твоя безответственность, то... Или если бы тебе было не наплевать на всех, кроме себя, то... И в приступе гнева вы начинаете перечислять все, что, как вам кажется, может поддержать вашу главную мысль. «Мой отец тоже считал, что тебе нельзя доверять». Или «Твой босс был прав, когда говорил, что тебе мозгов не хватает». Ваш супруг вынужден покинуть помещение, чтобы выбраться из зоны всевозрастающей ярости. Реакция человека с установкой на данность. Некоторое время вы живете с убежденностью, что ваш гнев был праведным, но постепенно начинаете понимать, что зашли слишком далеко. Внезапно вы вспоминаете, как многое ваш супруг делает, чтобы поддерживать вас, и вас охватывает жгучее чувство вины. Затем вы начинаете уговаривать себя, что вообще-то вы тоже хороший человек, только немного сорвались, дали слабину. Но это временно. Я уже усвоил урок, решаете вы, больше этого не повторится. Но поверив себе, поверив в то, что вам удастся в будущем всегда и во всех ситуациях оставаться хорошим человеком, вы так и не подумали, как именно вы будете подавлять очередную вспышку гнева. А потому в следующий раз все проходит по тому же сценарию. Установка на рост и самоконтроль. Есть, однако, и такие люди, которые подходят к потере веса или контролированию гнева с позиции установки на рост. Они понимают, чтобы добиться успеха, необходимо освоить и применять тактики, которые реально работают. Вспомним студентов-химиков с установкой на рост. Они применяли более продвинутые методики усвоения новых знаний, внимательно планировали свое время и поддерживали мотивацию на должном уровне. Иными словами, использовали все возможные стратегии и тактики, чтобы обеспечить себе успех. Подобно им, люди с установкой на рост не порываются в канун каждого Нового года начать новую жизнь, чтобы посмотреть, получится у них что-нибудь или нет. Они понимают, чтобы сесть на диету, им необходим план. Может, им придется объявить десерты в доме вне закона, или заранее продумать, что они будут заказывать в ресторанах, или раз в неделю проводить разгрузочный день, или чаще ходить в спортзал. Они также серьезно обдумают и то, как впоследствии сохранить достигнутое, какие навыки они должны в себе развить, чтобы поддержать результат. Конечно, у обладателей установки на рост тоже случаются неудачи. Но они знают, что легких побед не бывает. А потому, когда такое происходит, они не занимаются самоуничижением, а спрашивают себя, какой вывод я могу для себя сделать? Как я поступлю в следующий раз, если сложится подобная ситуация? Ведь мы имеем дело с обучением, а не с борьбой между хорошим «я» и плохим «я». Вернемся к последнему эпизоду. Что можно было сделать, ощутив, как в вас начинает вскипать гнев? Первым делом подумать над тем, почему именно вы так разволновались. Возможно, тот факт, что ваш супруг увильнул от выполнения обязанности или нарушил ваши правила, вы восприняли как проявление пренебрежения и неуважения. Как будто он тем самым заявил вам: «Ты для меня никто, твои потребности не имеют значения, меня нельзя беспокоить». И вы мгновенно отреагировали, сердито напомнив ему о его обязанностях. «Ах так, раз ты считаешь себя таким важным, посмотрим, что ты на это скажешь». А ваш супруг, вместо того, чтобы заверить вас в том, что вы значимы для него, просто напрягся в ожидании атаки. Вы же, приняв молчание за демонстрацию его чувства превосходства, еще больше рассвирепели. Что можно было сделать? Много чего. Во-первых, необходимо понять, что ваш супруг не умеет читать мысли на расстоянии, а потому, когда возникает ситуация, вызывающая ваш гнев, вам следует спокойно объяснить ему, что не так. «Я не знаю почему, но когда ты так поступаешь, я чувствую себя человеком малозначимым для тебя, как будто ты считаешь, что незачем утруждать себя и делать то, что для меня важно». Ваш супруг, в свою очередь, может заверить вас, что вы на самом деле очень важны для него, и что он попытается впредь быть более внимательным. «Это что, шутка такая?» — скажете вы. «Он никогда этого не сделает». Ну тогда прямо попросите его об этом, как я сама иногда делала. «Пожалуйста, скажи мне, что тебе не все равно, как я себя чувствую, и что ты постараешься быть более внимательным». А еще, когда вы начинаете понимать, что теряете самоконтроль, можно выйти из помещения и изложить на бумаге все свои неприглядные мысли, а затем описать то, что, скорее всего, происходит на самом деле. «Она не понимает, как это важно для меня», или «Он не знает, что делать, когда я начинаю выпускать пар». И затем, уже успокоившись, возвращайтесь к обсуждению ситуации. Еще вы можете научиться давать послабления по некоторым из своих правил, чтобы не каждая из них являлась мерилом уважения к вам. Со временем вы, возможно, привыкнете относиться с юмором к их нарушению. Например, если ваш супруг иногда оставляет носки в гостиной или выбрасывает в мусорную корзину не то, что надо, покажите пальцем на возмутивший вас предмет и спросите: «С каким глубоким умыслом ты оставил это здесь?» Возможно, вам удастся даже от души посмеяться. Когда люди перестают мыслить в категориях «плохой-хороший» или «слабый-сильный», произрастающих из установки на данность, им становится проще осваивать новые полезные тактики поведения, облегчающие самоконтроль. И если время от времени вы все равно будете срываться, это не означает, что попытка обречена на провал. Для установки на рост это дело житейское. Небольшие неудачи лишь напоминают о том, что в них можно найти подсказку, как в следующий раз лучше справиться с ситуацией. Поддержание перемен. Независимо от того, к какой перемене стремятся люди, меняют свою установку, чтобы добиться профессионального роста, пытаются пережить личную потерю, помогают развиваться своим детям, стараются сбросить лишний вес или обуздать свой гнев, во всех случаях результаты необходимо поддерживать. Просто поразительно, как только проблема начинает решаться, люди перестают делать то, что, собственно, и привело к улучшению. Стоило почувствовать себя лучше, как тут же перестаешь принимать лекарства, верно? Но с переменами такое не пройдет. От того, что вы похудели, склонность к полноте не исчезла. Если вашим детям стало интересно учиться, это не означает, что любовь к знаниям привита им навсегда. И когда вы с вашим мужем более-менее наладили коммуникацию, это еще не гарантирует счастливую совместную жизнь. Перемену необходимо поддерживать, иначе ее результаты сойдут на нет гораздо быстрее, чем они пришли к вам. Возможно, поэтому в обществе анонимных алкоголиков людям говорят, что они останутся алкоголиками навсегда, чтобы они не расслаблялись и не переставали вдумчиво вести трезвый образ жизни. Их как бы предупреждают, вы всегда будете уязвимы. Вот почему изменение установки нельзя свести к усвоению нескольких приемчиков. На самом деле, если человек сохранит свою установку на данность и при этом попробует применять стратегии, характерные для установки на рост, это может привести к обратным результатам. Вес, отец семейства, обладатель установки на данность, оказался в тупике и не знал, что делать. Он пришел вечером с работы уставший, а его сын Майкл вел себя несносно. Вес просил тишины, а Майкл шумел. Вес предупредил его, но Майки и ухом не повел. Вес решил, что Майки упрям, непослушен и проявляет неуважение к отцу. Ситуация грозила перерасти в громкий скандал и кончиться наказанием Майки. Наконец, почувствовав, что ему нечего терять, Вес решил опробовать одну из тактик установки на рост. Он начал демонстрировать уважение к занятиям Майки, и когда мальчик проявлял понимание или желание помочь, Вес поощрял малыша. И постепенно поведение Майки изменилось до неузнаваемости. Но как только эта перемена произошла, Вес перестал применять эту тактику. Он получил то, что хотел, и ожидал, что впредь всегда так и будет. А когда не получилось, он начал еще больше злиться и еще чаще наказывать Майки. Ведь Майки уже показал, что способен вести себя хорошо, а теперь отказывается это делать. То же самое нередко происходит и у пар с установкой на данность, которые пытаются наладить коммуникацию. Семья Марлин и Скотт была из тех, которые мы с мужем называем «четой Бранниковых». Они только тем и занимались, что бранились. «Почему ты никогда за собой не убираешь?» «Может, я бы и убирал, если бы ты не была такой занудой?» «Я не была бы занудой, если бы ты делал то, что от тебя требуется». «А кто тебе дал право решать, что от меня требуется?» После консультации у психолога Марлин и Скотт перестали из-за любой мелочи вступать в перепалку. Каждый из них все больше и больше приветствовал попытки другого подходить ко всему вдумчивее. Любовь и нежность, которые они считали навсегда ушедшими из их отношений, вернулись. Но как только это произошло, пара забросила старания. Установка на данность не предусматривает потребность в усилиях. Хорошие люди должны просто вести себя хорошо, а хорошие взаимоотношения — просто хорошо развиваться. Когда перебранки возобновились, они стали еще более яростными, чем раньше, так как в них сквозило и разочарование от неосуществившихся надежд. Если вы собираетесь изменить установку, не рассчитывайте, что вам придется всего лишь учесть кое-какие советы и кое-где что-то подправить. Изменение установки означает коренную перемену. Когда люди, будь то семейные пары, тренеры и спортсмены, менеджеры и рабочие, родители и дети, учителя и ученики решают перейти к установке на рост, они оставляют позицию «оценивай и будь оцениваемым» и переходят к платформе «учись и помогай учиться». Они настраиваются на рост, а рост требует много времени, усилий и взаимопомощи. Учись и помогай учиться. Каждый новый день предоставляет вам новые возможности для личного роста и для оказания помощи близким людям в их росте. Как научиться открывать эти возможности? Во-первых, Сделайте копию обобщенной схемы двух типов установки, которую разработал замечательный дизайнер Найджел Холмс, и приклейте ее к зеркалу. Каждое утро она будет напоминать вам об отличиях между установкой на данность и установкой на рост. И затем, обдумывая предстоящий день, задайте себе следующие несколько вопросов. Если размеры зеркала позволяют, перепишите эти вопросы и приклейте их туда же. Установка на данность. Интеллект статичен. Ведет к желанию оказаться умным, а потому люди, разделяющие такую установку, склонны избегать испытаний, использовать их как оправдание или легко сдаваться перед ними, считать усилия бесполезными или того хуже, игнорировать полезные, но негативные отзывы, воспринимать успех других как угрозу для себя. В результате такие люди могут рано остановиться в своем развитии и не реализовать свой потенциал. Установка на рост. Интеллект можно развивать. Ведет к желанию учиться, а потому люди, разделяющие такую установку, склонны приветствовать испытания, проявлять настойчивость вопреки неудачам, воспринимать усилия как способ достижения мастерства, учиться на критике, извлекать урок и вдохновение из успеха других. В результате такие люди постоянно будут повышать уровень своих достижений. Какие сегодня намечаются возможности для учебы и роста? Для меня лично, для людей вокруг меня. Пока вы будете обдумывать эти возможности, составьте себе план и спросите себя: когда, где и как я займусь выполнением плана? Когда, где и как делают план конкретным? Как требуют от вас подумать над возможными способами реализации вашего плана и тем самым повышают вероятность его выполнения? А если вы столкнетесь с непреодолимыми препятствиями и неизбежными неудачами, составьте новый план и еще раз спросите себя: когда, где и как я займусь выполнением своего нового плана? Независимо от того, как плохо вы себя будете чувствовать, выполните его. Добившись успеха, не забудьте спросить себя: что я должен сделать, чтобы сохранить достигнутое и продолжить рост? Вспомните, что сказал великий бейсболист Алекс Родригес. Человек пойдет или одной дорогой, или другой. Но какой именно, решайте вы сами. Дорога вдаль. Перемена бывает тяжелой, но я никогда не слышала, чтобы кто-то сказал: она того не стоила. А может, люди просто пытаются оправдать свои действия? Может, они ведут себя так по тем же причинам, по которым люди, столкнувшиеся с неудачей, всегда твердят, что игра стоила свеч? Но люди, которым удалось измениться, могут поведать, как преобразилась и улучшилась их жизнь. Они расскажут вам, чего они добились, о чем прежде и мечтать не могли, а также о том, как они себя чувствуют, об ощущениях, которые не осмеливались испытывать прежде. Смена установки решила все их проблемы? Нет. Но я, например, знаю, что благодаря установке на рост у меня совсем другая жизнь, намного богаче и насыщеннее. И что я теперь более живая, смелая и открытая, опять же, благодаря ей. Вам решать, нужны ли вам сейчас такие перемены. Может, да, а может и нет. Но в любом случае, никогда не забывайте о существовании установки на рост. И тогда, однажды столкнувшись с очередными преградами, вы, возможно, обратитесь к ней. Она будет вас ждать, указывая путь в будущее.